Глава 15. Хейли Сизери. В свою комнату я поднималась, как в тумане. Перед глазами неотступно стояло лицо отца. Казалось, он прощался со мной. Вот только почему? Ведь мы впервые смогли с ним поговорить, как дочь с отцом, без недомолвок, без лжи и ненужных реверансов. «Папочка, какой же ты хороший! Я никогда раньше не видела твоей улыбки, адресованной мне, и твои слова о том, что ты веришь в меня, греют мою душу. Я обязательно стану стражем, чтобы мне не пришлось для этого сделать. Как же мне хочется помочь тебе!» Что-то тревожило меня. Отец выглядел очень грустным и полным решимости. Почему мне чудилось, будто он видится со мной в последний раз? Его поведение практически граничило с отчаянием. Меня душили слезы, тело сотрясалось от всхлипов, воображение услужливо рисовало картины одна страшнее другой. Я медленно шла по лестнице и не реагировала на вопросы друзей, но когда Али попытался забрать клинок, видя, как мне тяжело его нести, взорвалась. «Не трогай!» — рявкнула я на него и тут же устыдилась своей резкости. «Пожалуйста!» Изумленные взгляды Тора и Али заставили меня отвлечься от печальных мыслей. «Простите, ребята, но вечер был ужасающе долгим». «Что-то случилось?» Проникновенно заглянув мне в глаза, спросил Тор, а Али осторожно коснулся моего плеча. «Случилось. Не стала я скрывать. Но все уже позади, мне просто нужно побыть одной». «Если ты так считаешь...» Неуверенно протянул Али, и когда я энергично закивала, отступил назад. «Мы зайдем за тобой утром», — ободряюще улыбнулся Тор. «Выспись и не думай о плохом». «Спасибо. Я была благодарна им за участие. Правда, улыбнуться в ответ мне так и не удалось. Прикоснувшись рукой к общей двери, я быстро юркнула в свою прихожую. Не хотелось бы столкнуться с соседом». «Хейли. Рад ви...» Начал было хранитель, но запнулся на полуслове. «Что случилось?» «Уже все хорошо». Криво улыбнулась я в пустоту. Асгара мне не было видно. Я прислонилась к стене и продышалась. «Так, Хейли, приходи в себя. Для хандры ты выбрала неподходящее время». «Хейли, может, положишь клинок на стол?» Раздался позади меня вкрадчивый голос Асгара. С учетом того, что сзади находилась стена, это было по меньшей мере странно. «У меня нет ножен», — грустно сообщила я ему и побрела к столу. Клинок действительно следовало куда-нибудь положить. «Чего ты испугался?» Хранитель не ответил. Его молчание меня озадачило. «Тут явно что-то нечисто. Неужели я испугала духа?» «Асгар, я тебя чем-то обидела?» Бережно погладив клинок, я положила его на стол, а сама села на стул. «Извини, у меня и в мыслях ничего подобного не было». Несколько мгновений стояла тишина, словно демон взвешивал мои слова на весах, определяющих, где правда, а где ложь. «Что ты знаешь об этом клинке?» Внезапно материализуясь на соседнем стуле, спросил Асгар. Я невольно вздрогнула от его появления. «Только то, что он принадлежит моему роду. Его отдал мне мой отец». «Отец? Отдал?» — изумился хранитель. «Сам отдал?» «Асгар, ты пугаешь меня!» Я поежилась. «Что такого в том, что он отдал мне его?» Отец сказал, что на втором курсе стражи выбирают себе оружие, с которым будут сражаться на протяжении всего времени обучения и на дальнейшей службе у королевства. Сказал, что хотел бы, чтобы моим оружием был родовой клинок, и... Мой голос задрожал. Сожалел, что не смог обучить меня им пользоваться. — Это все меняет? — резко выдохнул демон. — Прости меня, Хейли. — За что? Я вскинула голову, ища глаза на клыкастой морде. «За то, что я тебе сейчас скажу, и за то, что решил, что ты пришла уничтожить меня в отместку за мое молчание». Я чуть не поперхнулась. «Он считает, что этот клинок способен убить демона? Высшего демона?» В стародавние времена, когда еще не образовался союз восьми королевств, каждый род создал по 9 могущественных артефактов. Данная традиция распространилась и на другие аристократические семьи, однако Асгар исчез со стула и возник напротив меня в воздухе. Их артефакты не имеют такой мощи, как сделанные более 500 лет назад. Это меч и клинок, гарнитур драгоценностей, в которые входят браслет, тиара, серьги и ожерелье, родовое кольцо, переходящее от отца к наследнику, кольцо для избранницы главы рода, передающееся невесте наследника рода, книга, картина, статуэтка, мужская брошь и дух рода, заключенный в неодушевленный предмет. «Дух рода?» Я облизала пересохшие губы. «Неужели демон?» «Измененного демона», — поправил Асгар. «Я не знаю свойств остальных артефактов, но как действует мертвая лава, знаю не понаслышке». «И как же?» — затаив дыхание, спросила я, хотя уже догадывалась. «Уничтожает порождение безымянного бога. Все, без исключений». «Мне стало обидно. Так вот за что извинялся Асгар. Мало мне потрясений за сегодняшний день, так вдобавок существо, которое первым поддержало меня в Академии, не лучшего мнения обо мне. Это несправедливо, Асгар. Я не давала тебе повода думать обо мне плохо». Устало потерев виски, посетовала я. «Спасибо, что рассказал об артефактах рода. Я знала лишь о двух и недавно потеряла гарнитур. Мои тиара, серьги и ожерелье остались во дворце. Я надеялась, что при нашей следующей встрече с Элдроном он вернет мне их или хотя бы скажет, куда они делись». «Мне жаль», — прошелестел хранитель. «Мне тоже». «Но я должен сказать еще кое о чем», — с секундной заминкой произнес Асгар. «О чем?» «О передаче клинка, Хейли. Глава рода отдает его в том случае, если погибает или идет на верную смерть». «Что?» Я резко выпрямилась на стуле. «Ты шутишь?» «Это не шутка». Демон медленно опустился к моим ногам. «Кольцо должно появиться на твоей руке после его гибели, но так как твой отец запечатан, скорее всего, его принесет декан или поверенный твоего рода». «У нас его нет», — машинально ответила я и тут же вскочила со стула. «Не может быть!» — заливаясь слезами, крикнула я. «Не может быть!» Я стрелой помчалась к двери и, распахнув ее, врезалась в Мэтта. Он удержал меня за руку. «Пусти меня!» Я дернула руку, пытаясь вырваться. «Пусти!» «У меня для тебя есть послание от ректора». Я камнем рухнула на пол. «Если это то, о чем говорил хранитель, если...» «Он просил передать, чтобы ты не выходила из комнаты, и я должен задержать тебя, если ты ослушаешься приказа». Я проглотила слезы и кивнула. Я молчала и плакала, хотя мне хотелось выть от боли. «Хейли, тебе нужно умыться и лечь спать», — опустился передо мной на корточки Мэтт. «Лекции никто не отменял, а у тебя и так насыщенная программа». Я опять кивнула, не сумев выдавить из себя ни слова. «Пойдем». Придерживая меня за плечи, парень помог мне подняться и повел в ванную. «Обещаю не подглядывать». Позволила себя умыть и только после этого поняла, что сосед стягивает с меня рубашку. «Дальше я сама», — остановила я его руку. «Хорошо. Я буду за дверью». Мэтт отстранился и перед тем, как выйти, посоветовал. «Душ сделай прохладный». Беспощадный холодный поток воды остужал мое тело и, казалось, приводил в порядок мысли. Зубы отбивали барабанную дробь, а я продолжала стоять под ледяной водой. Я была благодарна ректору за этот приказ, благодарна одной половиной сердца, но другой... Да, я могла натворить дел. Я бы помчалась к тому, кто мог спасти отца или перенести меня к нему. «Дура!» — выругалась я вслух и выключила воду. «Идиотка!» Я лихорадочно натянула нижнее белье и брюки прямо на мокрое тело. С волос ручьем текла вода, но я не собиралась их вытирать. Быстро надев рубашку, я позвала Асгара. — Да, Хейли? — отозвался он. — Помоги! — отчаянно взмолилась я. — Перенеси меня к отцу! И тут же сама поняла, что он откажет. — Не могу, — глухо ответил демон. — Тебя взять не могу, но могу отправиться сам и показать все своими глазами. — А толку? — зарычала я в сердцах. — Ты же не сумеешь ни остановить, ни помочь! — Хейли, у тебя все в порядке? — беспокойно справился из-за двери Мэтт. — Все хорошо! — крикнула я ему. — Не входи, я не одета! — С кем ты говорила? — подозрительно поинтересовался сосед. — С зеркалом! — на ходу сочинила я. — Мэтт, я еще не готова! — Я жду тебя! — напомнил он и, судя по всему, отошел от двери. — Хейли, ты должна быть сильной! — вновь подал голос хранитель. — И тебе необходимы знания и навыки воина. Ты наследница прежде великого рода. Если сейчас наломаешь дров, пути обратно не будет. Он был прав. Я понимала это, но что я могла сделать с колотящимся сердцем, с душой, рвущейся к отцу? Я знала, что должна стать стражем, чтобы вернуть своему роду былую славу, чтобы разобраться с мамой и помочь Белли. И если я все-таки вырвусь из академии, нарушив прямой приказ ректора, меня отчислят. Готова ли я пожертвовать будущим рода и жизнью сестры, чтобы изменить выбор отца? Решительно обернув волосы полотенцем, я вышла из ванной. «Мэтт, спасибо, я иду спать», — сообщила я обескураженному парню и направилась в гостиную. «Не тревожься, я никуда не денусь». Я послала ему легкую улыбку через плечо. Я и вправду намеревалась делать так, как сказала. Я точно наследница отца. У нас с ним есть одна отличительная черта — гордость. Он сам принял такое решение. Сам. Следовательно, моего вмешательства он не потерпит, и... Единственным вариантом его гибели я видела лишь участие в дуэли. А значит, у отца сохранялся шанс выжить. Я должна верить в него и быть сильной. С этими мыслями я переоделась в ночную сорочку. Успокоиться и попытаться уснуть — вот первоочередная задача. Утро вечера мудренее. Сон долго не шел. Я ворочалась в постели и никак не находила удобного положения. То бок затекал, то нога, то становилось душно. — Не спится? — вкрадчиво спросил Асгар. — Напугал! — я подскочила от неожиданности. — Не специально, — покаялся он. — Верю. — примирительно сказала я. — Декан вернулся? — Да, — прошелестел демон. Спрашивал о тебе. — У тебя? — удивилась я. — Нет, у Мэтта. Я подслушал. — Понятно. Как он выглядел? Я замерла, боясь услышать правду. А вдруг мой отец не справился? — Уставшим, разозленным, но не печальным. Я и не заметила, как сжала край одеяла, да так, что побелели пальцы. Отец справился. Если бы лорд Валруа должен был передать мне печальные новости, вряд ли он выглядел бы разозленным. Я знала его недолго, но он казался мне человеком сострадающим. Он мог бы понять боль утраты, он бы сочувствовал и был грустным от предстоящего разговора. Конечно, декан очень эмоционален и импульсивен, но я уверена, что Элдран выполнил обещание и объяснил брату, почему я оказалась с ним в коридоре. Интересно, почему лорд зол? Может злиться на Леона за его преступление? Мне не хотелось долго думать об этом. Спасибо. Я закрыла глаза. Рад, что немного тебя успокоил. Мои веки внезапно отяжелели. Я зевнула и, приобняв подушку, окончательно провалилась в сон без сновидений. «Хейли, пора вставать!» Асгар вновь выполнил роль будильника. «Встаю!» — сонно улыбнулась я и потянулась на кровати. Быстро привела себя в порядок, направилась на занятия с лордом Ронгом. «Здравствуйте!» — поприветствовала я преподавателя, войдя в аудиторию. Старичок уже ждал меня, как и артефакт, лежавший на его столе. Оказывается, я успела соскучиться по новым знаниям. «Доброе утро!» — улыбнулся старый артефактор. «Присаживайтесь, не будем терять времени». «Конечно», — кивнула я и заняла свое место. «Но можно мы сегодня немного отклонимся от темы лекции?» «Вы хотите о чем-то узнать?» — прищурился мужчина. «Да, меня интересуют свойства 9 артефактов великих родов». «О-о-о!» — воскликнул старичок, и мне показалось, будто он несказанно удивился. «Вы ничего не знаете о своих артефактах?» «Только о 2, — созналась я. Гарнитур, правда, не полный. Мне подарила леди Хелена. Раньше она была его хозяйкой. А вчера после бала отец преподнес мне клинок «Мертвая лава». Лорд Ронг изменился в лице». «Подарил клинок?» Он сочувственно посмотрел на меня. Его взгляд переместился на мои руки. «У меня нет родового кольца», — сказала я. «Я знаю, что оно переходит к наследнику после смерти главы рода». «Значит, вам известно, как передается меч или клинок рода», — облегченно выдохнул он. «Я рад, что вы держите себя в руках». «Я верю, что мой отец жив». «Что ж, давайте приступим», — заявил лорд Ронг. «Доподлинно известно, что артефакты выполняют сходные функции, однако у каждого рода имелись свои отличия. Так меч рода, или же клинок, призван уничтожать порождение безымянного бога, но не все. 9 великих родов классифицировали демонов, мертворожденных и магов-отступников, и артефактам досталась сила, способная уничтожать тех, чья кровь или дух были использованы при ковке». «Простите, что значит мертворожденные?» «Об этом вам подробнее расскажет лорд Валруа на лекциях по демонологии», — нахмурился старичок. «Итак, кольцо наследника рода. В основном его главная функция — выявление истинного наследника рода. Кольцо могло перейти к младшему сыну, если он был наделен более сильным даром, нежели старший. На моей памяти женщины лишь несколько раз становились во главе рода, однако воинами они не были никогда». Мужчина немного помолчал, затем откашлялся и продолжил. «Картина. Возможно, вам доводилось видеть ее у себя в доме. Мрачный пейзаж, изображающий чернеющее небо, редкие деревья с сухими ветками и дорогу, уходящую вдаль». «У нас в доме нет ничего подобного», — припомнив все картины и портреты в старом поместье, сообщила я старичку. «Удивительно. Впрочем, в некоторых семьях ее держат подальше от чужих глаз и не показывают даже домочадцам. Пока эта картина присутствует в доме, ни одно порождение утратившего имя не сможет попасть в него». «Ложь!» — вырвалось у меня прежде, чем я сообразила, что это по меньшей мере неучтиво по отношению к преподавателю и может обидеть его. «Простите, вы уверены, что картина имеет функцию оберега?» «Естественно!» Артефактору явно не понравилось мое недоверие. «Это защитный оберег, не позволяющий посторонним проникнуть в дом. Если поблизости окажется обладатель силы безымянного бога, на картине появятся кроваво-алые сполохи». Я еще раз мысленно вернулась в родовые стены. Нет, в поместье не было картины ни с мрачным пейзажем, ни с кроваво-алыми сполохами, и это говорило лишь об одном — у нас сохранились не все принадлежащие роду артефакты. «Статуэтка является призывным телепортом», — вещал старичок дальше. «С ее помощью глава рода может перенести члена своей семьи из любого уголка земли. Правда, воспользоваться этим свойством можно один раз в 3 года». «Вот это да!» — восхитилась я. «Книга рода хранит в себе знания, передающиеся из поколения в поколение. тайны, заклинания, все то, что посчитает нужным передать будущим наследникам глава рода. Лорд Ронг задумчиво почесал макушку. Книга может выглядеть как обычный журнал для записи хозяйственных расходов, но когда глава рода берет ее в руки, она меняет внешний вид и становится огромным томом. Кольцо избранницы защищает его обладательницу, в том числе и за счет распознавания порождений утратившего имя. Гарнитур драгоценностей выполняет сходные функции, но если кольцо напрямую связано с кольцом главы рода и в критический момент призывает жениха или мужа к невесте или жене, то драгоценности в полном комплекте способны создать защитный купол в радиусе метра. Если настроенный враждебно человек или существо переступят эту грань, их отбросит назад. «Невероятно!» — потрясенно воскликнула я, вспомнив, что подобное произошло в карете с Леоном. «Да, но действие всех этих артефактов зависит от эмоций хозяйки. Если она не сильно напугана, сразу они не заработают». «Дождутся критического момента?» «Верно. Но только если женщина не носит под сердцем дитя. В этом случае артефакты откликаются на малейшие колебания в ощущениях ребенка. В совокупности с чувствами матери это поистине великая защита. Помнится, леди Рейхель, мама вашего отца, почти всю беременность проходила в защитном куполе». «И ей это не помогло», — с горечью подумала я. «Мой отец — круглый сирота. Не знаю, как так вышло, но ни братьев, ни сестер у него не было, а о других родственниках я никогда не слышала». «Мужская брошь, как и женский гарнитур драгоценностей, призвана защищать своего хозяина от внезапных магических атак. Она также создает прозрачный купол, отзеркаливая направленные в главу рода проклятия». «А от физических атак она не защищает?» Я пристально посмотрела на мужчину. «Что, если в спину кинут нож или пустят стрелу?» «Поговаривают, что у трех из девяти родов брошь совмещала обе функции, но у каких именно — неизвестно. Поэтому я не могу сказать наверняка, отражает ли брошь рода Сизари любые атаки или только магические». «Вот как!» — огорчилась я. «Остался дух рода». «А вот с этим вам стоит обратиться к отцу. Я могу сказать только то, что дух заключен в один из неодушевленных предметов». «А откуда у родов появились духи? Это же порождение безымянного бога. Как они могут служить людям? И тем более оберегать весь род. Разве они не желают свободы?» «Хороший вопрос, студентка Сизари». Меньше всего я ожидала услышать этот голос. Моя спина мгновенно покрылась потом, а руки задрожали мелкой дрожью. Я верила в своего отца, и все-таки мне было страшно. А вдруг лорд Валруа принес дурные вести? «Лорд Валруа!» Декан факультета артефактов поднялся из-за стола. «Прошу прощения за вторжение», — отозвался его высочество. «Если позволите, на эти вопросы я отвечу студентке сам. Не могли бы вы оставить нас наедине?» «Конечно!» — кивнул лорд Ронг и послал мне ободряющий взгляд. Я оценила его поддержку. Похоже, он смог бы и утешить меня, если бы я захотела поплакаться на его плече. Дверь хлопнула. Мы с лордом Валруа остались в аудитории одни. Я смотрела куда угодно, но только не на декана. «Доброе утро, лорд Валруа!» В конце концов, справившись с волнением, я поднялась из-за стола. «Присядьте», — мягко попросил мужчина, а сам опустился на край стола передо мной. Я нерешительно села и вновь уставилась в пол. «Не стоит так нервничать. Ваш отец жив». Я ощутила себя несказанно счастливой. Вот только одно «но». В глазах декана бушевало пламя, как будто он на что-то злился. «Не скажу, что я рад вашему тесному общению с хранителем», — продолжил лорд, — «но, несомненно, информация, которой он обладает, будет для вас полезна. Впрочем, как и волнующая. Вы спали сегодня?» Неожиданным вопросом закончил свою речь его высочество. «Да», — после секундной заминки ответила я, а затем несмело улыбнулась. «Благодарю за радостную новость». «Я предпочел бы, чтобы вы вообще не знали о прошедшей дуэли». «Почему?» — вырвалось у меня. «Забочусь о вашем здоровье», — невозмутимо изрек декан. «У вас начинается усиленная подготовка перед выбором стража, и тот факт, что вы не в форме, может сыграть с вами злую шутку». «Я в полном порядке», — заверила я его. «А тени под вашими глазами говорят об обратном», — усмехнулся декан. «Не лишайте себя сна, леди Хейли». Я вспыхнула, но это было сказано так по-доброму, что я вместо того, чтобы возмущаться, пообещала не тратить бесценные часы, отведенные для сна, на беспокойство по пустякам. «Скажите, а с кем была дуэль и почему?» «Студентка Сизари. На мой взгляд, подобные вещи должен рассказывать отец. А я, признаю, был неправ, считая, что вашему отцу безразличны ваша жизнь и будущее». Напрасно я искала на лице мужчины признаки иронии. Он был совершенно серьезен. «Тогда я поборола свою скованность. Почему вы злились, когда сказали, что мой отец жив?» «От вас ничего не укрылось». Лорд Валруа явно удивился. «Меня злят подлость и трусость. Вспомнив о вашем отце, я вспомнил и его противника». «А кто?» «Об этом вы узнаете от своего родителя». Не сдал позиции декан и ловко поменял тему. «Вас все еще интересуют ответы на те вопросы, которые вы задали лорду Ронгу?» «Конечно», — машинально кивнула я. «А еще, кто такие мертворожденные?» «Мертворожденные?» — моргнул декан. «Это старое название, применяемое к тем людям, которые не обладали магией и заключили сделку с демоном. Впоследствии тело человека переходило во владение демона, но чаще всего не служило долго». «Странно», — задумчиво протянула я. «Тогда почему мертворожденные?» «Потому что демоны пытались получить потомство после того, как тело человека переходило под их контроль. Все, кто был рожден подобным образом, появлялись на свет мертвыми». «Вот как!» — потрясенно прошептала я. «Именно. Те люди, которые уже в наш век пытались проделать данный трюк, полностью не перешли во власть демонов. Как они выглядят сейчас, вы можете увидеть в хранилище книг». «Это те...» Я содрогнулась, вспоминая жабоподобное существо, потребовавшее у меня кровавую подпись. «Какой ужас!» «Расплата за поиск легкого пути или выполнение сокровенного желания», — назидательно произнес лорд Валруа. «В основном они хотели богатства или смерти соперницы». «Понятно. Спасибо. Я решила поговорить о другом. Так откуда у родов появились духи?» «Еще раз повторю. Это хороший вопрос, леди Хейли». Декан поднялся с края стола и кошачьей походкой двинулся ко мне. Я невольно залюбовалась его фигурой. Какой он красивый! На память пришел сон, в котором я прижималась к лорду Валруа и жаждала его поцелуев. Мужчина присел на стул рядом со мной, а я на миг представила, как он обнимает меня. Декан не отрывал глаз от моего лица. Я чувствовала, что мои щеки заливает краска стыда, как будто меня застукали за чем-то неприличным. «Студентка Сизари», — обволакивающим мягким голосом позвал он. «Вы в порядке?» «Что?» Я тряхнула головой, прогоняя неподобающие мысли, и, кажется, покраснела еще сильнее. «Да, конечно». «Что ж, если вы перестали витать в облаках...» Лорд Валруа все так же пристально изучал мое лицо. «Тогда, пожалуй, я начну». Мне захотелось выругаться, как конюхи на конюшне. Он ведь понял, почему я замолчала, и не постеснялся намекнуть об этом, как будто мне и так не стыдно. Я смело и выжидательно посмотрела на его высочество. Он нахмурился и сузил глаза. «Доподлинно известно лишь три факта, студентка Сизари. — холодным тоном поведал он. «Первый — дух рода — это умерший член этого рода. Второй — он добровольно стал духом, поглотив силу демона. И третий — к порождениям безымянного бога он не имеет ни малейшего отношения, поэтому духам рода не нужна свобода. Поэтому они желают сохранить свой род, который оберегают из века в век». «Какова их сила?» — обескураженная изменившимся поведением мужчины прошептала я. «Сила хранителя рода точно такая же, как у главы рода. В вашем случае это огонь, студентка Сизари». «А кто еще обладает подобными артефактами?» Я облизала пересохшие губы. Декан подался вперед, но, наткнувшись на мой удивленный взгляд, откинулся на спинку стула. «Вам следовало бы догадаться, что 9 родов, по сути, выступили инициаторами объединения 8 королевств. Однако не все из них возглавляли королевство». «Значит ли это то, что великие роды есть не только в нашем королевстве?» «Верно. В нашем их 2». «2?» «Именно. Другие семьи не обладают силой, какая есть у великих родов, создателей первых артефактов, хотя также хранят 9 аналогичных реликвий. Другие аристократы просто имитировали великие роды, но в дальнейшем это послужило хорошей защитой и прикрытием». Видя, что я не совсем понимаю, лорд Валруа пояснил. «Лишь узкому кругу лиц известно, какие роды обладают силой 9 великих». «Силой 9 великих?» — эхом повторила я. «Так называют эти артефакты». «Вы не назовете имя второго рода?» — я с надеждой посмотрела на декана. «Не могу же я выдать тайну?» — лукаво улыбнулся мужчина. «Есть еще вопросы?» «Что мне делать с клинком рода?» «В каком смысле?» «Если мой отец жив, значит, я должна вернуть его?» «Не обязательно. На данный момент клинок еще не признал вас. Вам предстоит кропотливая работа, но он совершенно точно принадлежит вам по праву. Возвращать его не нужно». Я задумалась. «Если клинок останется со мной, но не примет меня как хозяйку, смогу ли я им пользоваться и не принесет ли он мне больше проблем? Я приложу все усилия, чтобы совладать с его магией, но ведь он столько лет принадлежал моему отцу. Неспроста клинок передают после смерти. Возможно, он перенастраивается на ауру нового владельца». «Вы не уверены в своих силах?» Декан по-своему интерпретировал мое молчание. «Нет», — я покачала головой. «Просто мне кажется странным ритуал передачи клинка. Если его отдавали после смерти, значит, меч терял связь со своим прежним владельцем. В моем случае связь не оборвана». «Вот вы о чем». Декан почесал подбородок. «Бывали случаи, когда клинком мог пользоваться не член рода, и тот полностью признавал его хозяином. Несомненно, родовая связь играет большую роль, но в случае с артефактами силу получает достойный». «То есть тот, кого реликвии признают достойным?» «Именно». «А как с ним взаимодействовать? И ножны отсутствуют». «Довольно странно, что отец ничего не объяснил вам заранее. Впрочем, никто не предполагал, что вы станете учиться на факультете стражей». Декан помолчал. «Возможно, он рассчитывал на рождение наследника и о дочери, как о преемнице, не думал». «Лорд Валруа, разумеется, прав. Но все равно обидно слышать, что женщина недостойна знать о сокровенных реликвиях своей семьи». «Ножны появятся сами, студентка Сизари». «Сами? Когда клинок признает меня?» «Когда это произойдет, он изменит форму, подстроившись под вашу руку и силу. Сейчас нельзя сказать наверняка, каким в итоге станет ваш родовой клинок». «Понятно». «Но отныне вам нужно брать клинок на полигон. Лорд Карт-Санд научит вас правильно им пользоваться». «Спасибо. Я мысленно застонала. Если раньше я тренировалась на куклах с помощью легких деревянных мечей, то теперь начнется сущий кошмар». «Итак, если с этим мы закончили, Перейдем к вашему наказанию за нарушение дисциплины в Академии Сиятельных. Ну и ну, я совершенно об этом забыла. Ваша отработка приемов и ударов на магисах окончена. Однако ввиду того, что вы покинули территорию Академии, наряд на кухне явился бы слишком мягким наказанием. Поэтому следующие 2 месяца вы будете помогать старшекурсникам в вольерах с животными. «Только не это!» — застонала я теперь уже вслух. «Не это?» — декан иронично выгнул бровь. «Думаю, это послужит вам хорошим уроком, и впредь вы не станете нарушать устав Академии». Я часто закивала, выражая полное согласие с решением руководства. Честно говоря, я уже прониклась идеей наказания и готова была обещать, что подобного не повторится, даже если он отменит его. Конечно, помечтать не вредно. Судя по выражению лица мужчины, отмена наказания мне не светила. Да, лорд Валруа, я поняла. Замечательно. Ваше время с лордом Ронгом вышло. Поднялся со стула декан. Студенты собираются в столовую. Вас проводить? Меня? Декан побил все рекорды по способам удивления одной юной студентки. «Вы видите здесь кого-то еще?» — хмыкнул мужчина. «Нет, благодарю. Я дождусь лорда Ронга». Чувствуя, как румянец опять заливает щеки, пробормотала я. «Вижу, вы уже закончили». Человек, о котором мы говорили, появился на пороге аудитории. «Леди Хейли, не смею вас задерживать. Артефакт можете забрать». «Да, лорд Ронг». Я кинулась к столу. Но лорд Валруа еще не отошел, и я буквально врезалась в его спину. «Извините», — покаялась я и сделала шаг в сторону. В этот раз декан отодвинулся, пропуская меня вперед. «Хейли, жду вас вечером», — напомнил старый артефактор, когда я уже схватила заветный медальон и повернулась к двери. «Да, лорд Ронг», — кивнула я и поторопилась на выход. «Леди Хейли». Голос декана настиг меня уже на улице. «Куда вы бежите? Столовая в другой стороне?» «Меня ждут ребята у общежития», — ответила я, но темпа не сбавила. Вообще, они должны были подойти к комнате, но я надеялась, что парни вспомнят о моих занятиях и подождут у крыльца башни. «Что ж, не смею задерживать», — донеслось мне в спину, но я уже не слушала. Я заметила Тора и Али, и еще Элайзу и Асакура. В груди моментально потеплело. Я соскучилась по ним, и даже по их перебранкам. «Доброе утро!» Бодро приветствовала я ребят. Али и Тор одновременно шикнули на меня, приложив палец к губам. Парни опять наслаждались ссорой моих партнеров-ботаников. «Я тебя предупреждала!» Поправив очки на переносице, грозно воскликнула Элайза. «Если ты продолжишь эти эксперименты...» «Не лезь не в свое дело!» Точно таким же движением поправил очки Асакура. «Не в свое дело?» Элайза поперхнулась. «Мантикора — наш общий материал, а после твоей воды она стала ленивой!» «Зато Хейли, наконец, подойдет к ней ближе!» Огрызнулся паренек. «Мне нужна нормальная энергичная особь!» Девчушку заколотило от негодования, да так, что подпрыгивали рыжие косички. «Для своих опытов?» — невинно уточнила Сакура. «А о напарниках ты подумала? Хейли, в отличие от нас, превратиться в зверя не может!» «Ребята...» — неуверенно позвала я, пораженная услышанным. «Нас же декан убьет, если животное заболело!» «Вот!» — победно заключила Элайза. — Нам снимут баллы! — Ничего не снимут! — фыркнул Асакура. — Зато Хейли перестанет дрожать! За сегодняшнее утро я покраснела уже не в первый раз. Асакура, конечно, прав. Я до ужаса боялась магических животных и, подходя к вольеру с мантикорой, тряслась от страха. Но зачем говорить об этом так, словно меня здесь нет? «Хейли боится всех животных, а не только!» Элайза явно входила в раж. «Поэтому я и уменьшил агрессивность мантикоры. Наша подруга должна...» «А ну молчать!» Они разозлили меня окончательно. Я им не пустое место, чтобы меня так обсуждать. «Спасибо, Асакура, я оценила твою заботу. Элайза, твои эксперименты ставь в другое время. Если Мантикора нападет на меня, защищать придется вам». «Хейли!» — давясь от смеха, сказал Али. «Мы и не думали, что у вас так все запущено!» — закончил Тор и разразился громовым хохотом. «И вам не стыдно?» — сложив руки на груди, я обвела взглядом эту четверку. «Одни постоянно припираются по поводу и без, а другие получают от этого удовольствие». «Прости, мамочка!» — хмыкнул Тор и лукаво посмотрел на Али. «Мы больше не будем!» Пискляво повинился Али, и они согнулись пополам от смеха. Два щупленьких магиса явно не понимали причины веселья ребят, а потому, проникшись моим грозным видом, в унисон отрапортовали. «Точно не будем!» Раздался очередной залп смеха, и я тоже не удержалась от улыбки. «Пойдемте уже, экспериментаторы, обговорим все за завтраком». Все еще смеясь, мы двинулись в столовую. Там было многолюдно. Студенты делились впечатлениями от прошедшего бала. Проходя мимо столиков, я заметила, что многие смотрят на меня с интересом, а хмурых взглядов стало гораздо меньше. «Ты, кстати, так и осталась должна мне танец», — вкратчиво напомнил Али. «И что ты предлагаешь?» Я встала в очередь за завтраком. «Музыки не обещаю, но мелодию насвистеть могу», — галантно предложив мне руку, подмигнул парень. «Ты шутишь?» — изумилась я. «Хейли, тебя разве не учили, что долги нужно отдавать?» — со смехом пожурил меня Тор. «Стыд и срам в таком возрасте быть должником!» Парочка оборотней опять затеяла спор и не обращала на нас внимания. «Ах, так?» — я вспыхнула и всучила под нос Тору. «С удовольствием верну свой долг Али!» Такой абсолютной тишины мне слышать еще не доводилось. Как будто все разом затаили дыхание. Мы сделали три шага под бодрое насвистывание Али, и старшекурсники подхватили его мелодию, кто хлопая в ладоши и стуча ногами, а кто также свистя. Мы плавно двигались под ритмичные хлопки и свист. С каждой секундой танца мое настроение улучшалось. Да и улыбка Али, обаятельная и чуть шкодливая, была такой широкой, что я удивлялась, как он не порвал себе рот. И вдруг мои глаза мимолетно встретились с черными глазами декана, сидевшего за преподавательским столом. «Упс, я и забыла, что здесь преподаватели», — смутившись, шепнула я другу. «По уставу академии танцы в столовой не запрещены», — успокоил меня Али. Мы покружились еще немного, и необычная музыка смолкла, а наш танец закончился. Я отдышалась и улыбнулась. Послышались хлопки. Я обернулась посмотреть, кто нам аплодирует, и опять наткнулась на пристальный взгляд лорда Валруа. Поднявшись из-за стола, он хлопал нам с Али, а следом за ним начали хлопать и другие преподаватели. «Как стыдно-то!» — доверила я свои чувства другу, а тот предательски нагнул меня вниз, заставив поклониться очарованной нашим танцем публике. «Спасибо!» — громко сказал Али. «Приятного всем аппетита!» И повел меня к столику, где нас уже ждали Тор и оборотни. «Ненормальные!» — фыркнула Элайза. «Здорово!» — жевавший булочку Асакура поднял большой палец вверх. «Долг уплачен!» — подмигнул Тор и придвинул ко мне тарелку с кашей. «Я сейчас!» — сказал Али и куда-то умчался. «Вот это вы представление устроили!» Младший принц бесцеремонно уселся на стул рядом со мной. «Не запрещено уставом». Я пожала плечами и уткнулась в свою тарелку. Спорить с Мэттом мне не хотелось, равно как и выяснять, с чего это ему вздумалось пересесть к нам. Настроение испортилось, шутить расхотелось. Даже принесенные Али сладости от тети Марыськи меня не обрадовали. Ребята пытались понять, что случилось, но я молчала и делала вид, что поглощена едой. «Первая лекция у лорда Валруа», — не обращаясь никому конкретно, сообщил Мэтт. «Практическая часть управления стихией». «Не рано ли?» — вырвалось у меня. «Мне казалось, мы к этому только через полгода приступим». «Ну да. А со стражем ты как сражаться собралась? Тоже с помощью теории?» Я прикусила язык. Мэтт прав. Учитывая то, что обрести стража можно, лишь победив его в поединке, одной теорией лично мне точно не обойтись. «Хейли, ты после занятий в ангары пойдешь?» — вдруг спросила Сакура. «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Все магисы уже знают», — пожала плечами Элайза и скривилась. «Ну как ты могла заработать такое наказание?» «Молча», — буркнула я. «Неважно», — кладя руку на плечо рыжеволосой бестии, которая порывалась меня отчитать, сказал Асакура. «Я тоже буду там, вместе не так страшно», — и подмигнул мне. «Согласна», — счастливо рассмеялась я в ответ. «Если оборотень будет рядом со мной, ни одно животное к нам не приблизится. Уж я-то знаю, проверено на Мантикоре. Звери чувствуют в парочке что-то непостижимое и относятся к ним настороженно. Мантикора в первое наше посещение забилась в угол клетки и не желала показывать свою морду, чем несказанно меня порадовало. Но в следующий раз магисы пустили меня вперед, чтобы животное обманулось, решив, что я одна, а сами остались позади вольера. Мантикора не просто вышла, а еще и выгнала меня, подгоняя лапой и утробно завывая. Элайза и Асакура долго ржали надо мной, припоминая, как я заползла на руки одного магиса, истошно вереща и осыпая этих двоих всеми известными проклятиями на языке конюхов. «Спасибо!» — я, улыбаясь, посмотрела на паренька, который дул на свою ладонь. Элайза не переминула стукнуть его по руке, чтобы сбросить ее со своего плеча. «Не за что!» — не переставая дуть на свои красные пальцы, хмыкнул он. «Нам пора», — заметил Али. «А ты еще не притронулась к десерту?» «Извини, я вряд ли уже успею его доесть», — покаялась я и предложила. «Тор, справишься?» «Вот это подарок!» — облизнулся паренек, чьи тарелки давно опустели. «Идите, я догоню!» «Договорились!» Поднявшись, я отсалютовала другу и под руку с Али направилась к выходу из столовой. Магисы шли сзади, опять о чем-то споря. Хорошо, хоть без рукоприкладства. «До вечера!» — попрощался Асакура, когда мы вышли во двор. «Опаздываем!» — Мэтт схватил меня за руку и потащил в сторону полигона. «Аудитории в другой стороне!» — вырываясь, возмутилась я. «Практическая часть всегда проходит на полигоне», — прибавив шагу, объяснил он. «Выброс стихий может быть колоссальным, а на полигоне защитный купол впитает излишки». «А раньше об этом нельзя было сказать?» — мысленно воскликнула я и уже сама ускорилась. Еще не хватало опоздать на первое практическое занятие. Несмотря на всю свою прыть, на место проведения занятия мы пришли в числе последних, а Тор вообще опоздал на начало. Но декан привык к тому, что парень пока не в силах вовремя оторваться от еды, поэтому даже устного выговора ему не сделал. Пока я выравнивала дыхание, лорд Валруа потребовал разделиться на 4 группы в зависимости от стихии, которой каждый из нас обладал. Огненная группа стала самой малочисленной, однако соседство с Виктором меня злило. Этот гад перед тем, как встать в шеренгу, задел меня плечом. Вроде бы случайно, но я ведь за спинами Тора и Мэтта стояла. Чертыхнувшись, дала ему пинка и тут же об этом пожалела. И даже торчащая из песка 5-я точка не успевшего сгруппироваться Виктора не вызвала у меня улыбку, поскольку громовой рык декана явно не располагал к веселью. «Студентка Сизари!» Я вышла вперед и скорбно вздохнула. Не говорить же декану, что не я первая начала. Позориться перед группой не хотелось. «Бить со спины — удел трусов!» — яростно прошипел он, глядя, как встает с земли Виктор. «Простите», — повинилась я для проформы без тени раскаяния в голосе. А тот паразит нагло ухмылялся, ожидая, какое наказание мне определит лорд Валруа. «Отлично», — сузил глаза декан. «Виктор, Хейли, на маты, живо!» Пока я соображала, про какие маты он говорит, в центре площадки образовалась мини-арена. Поймав сочувственный взгляд Али, я смело тряхнула головой и поднялась на арену вслед за самоуверенным болваном, по ошибке названным Виктором. Как только мы встали и повернулись в сторону ребят, лорд Валруа громко спросил. «Весь прошлый месяц мы изучали способы преобразования стихии в оружие. Кто напомнит три правила концентрации?» В воздух взлетели четыре руки, в том числе и моя. Декан демонстративно отвернулся от меня и Виктора и обратился к Тору. «Староста!»